Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Второзаконие является последней книгой первой группы книг Библии, Пятикнижия. Она более поучительна, нежели историческая книга. Четыре первые – Бытие, Исход, Левит и Числа – являются вместе поучительными и историческими. А во Второзаконии делается особое ударение – на духовное и философское применение того, о чем шла речь в предыдущих четырех книгах. Фактически, историческая часть книги покрывает только несколько дней, когда Моисей дает окончательное наставление о предупреждении Израиля перед самым его вступлением в обетованную землю. Он останавливается на прошлом, чтобы приготовить народ для будущего. Он призывает народ помнить все действия Бога, совершенные им между ними, даже они не совершали тех же ошибок и снова тяжко не согрешили в очах живого Бога. Второзаконие состоит из шести главных частей. Первое. Взгляни на прошлое. Первая глава, первый стих, по четвертую главу, 43 стих. Моисей напоминает народу о том, что Бог совершил. Вторая часть покрывает главы 4, 44 стих по 27, 10 стих. Она открывает образ жизни народа израильского и указывает на разные законы Божии, чтобы народ достойно ходил пред ним. Третья часть связана с главами 27 по 11 стих по 28, 68 стих. Она включает божественное предупреждение, а также обещание благословения, если Израиль проявит послушание данному повелению. Слова «благословен ты будешь» часто повторяются, но потом следует неоднократное проклятие. Проклятие проклят нарушающий. Эти проклятия связаны с отступлением от Бога и нарушением Его повелений. 28 глава. Пробудительная глава для чтения. Четвертая часть. 29 глава, 1 стих, по 31 главу, 13 стих, связана с заветом. Она начинается словами. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с нами Израилевыми. Пятая часть касается глав 31, 14 стиха, по 32 главу, 42 стих. Это прощальная песнь, данная Господом, величественная по своему содержанию и полная чувств, когда она предсказывает отступление народа и потери. Шестая часть относится к последним главам книги. Ее справедливо можно было бы назвать благословением Моисеевым, этим величайшим вождем Израиля по воле Божьей. Перечитывая второзаконие, нельзя избежать впечатления, как часто народу напоминалось о рабстве в Египте, и как Господь избавил их. Этот призыв «не забыл этого» повторяется в книге 13 раз. Предупреждение часто выражается словами «берегись, чтобы ты не забыл Господа», «храни душу твою, чтобы тебе не забыть». Эти предупреждения были необходимы, так как израильтяне приготовились войти в обетованную землю. Они нуждались в осторожности перед опасностью, которая могла вести их в грех. Библия есть наиболее практическая книга. В ней содержится весьма много уроков, касающихся Божьих действий по отношению к Его народу в обоих заветах, Ветхом и Новом. Мы не можем нарушать Его повеления и оставаться свободными от Божьего недовольства нами. Мы должны исповедать грех немедленно и отвергнуть его, удалив из сердца нашего. Таким образом, Он прощает нас и восстанавливает нас в общении с Собою. Игнорируя Божие желание, мы непременно будем иметь духовную потерю. Мы радуемся неоценимой привилегии называться и быть детьми Его, веруя в законченное дело искупления Господа Иисуса Христа на Голгофе. Но будучи Его детьми, мы должны ходить достойно звания, которые мы призваны, Ефесянам 4:1. Предостережение и божественные благословения в Священном Писании бесконечны. Мы должны стремиться к познанию Слова Божия. Находится ли оно в малой книге Ветхого Завета или в Новом Завете? Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3:16. Первая часть, первая глава, первый стих по 4 главу 43 стих, как уже было упомянуто, могла бы быть названной ретроспект, взгляд в прошлое. Когда народ стоял у Иордана, предступлением в землю обетованную, Моисей напомнил всю историю Израиля со времени выхода из Египта и со всей серьезностью сказал он о фактах во свете Божие управления и власти. Это верный обзор послушания и непослушания народа пред Богом. Во всем этом мы видим руку Божию, действующую со властью, благословении и судах. Что касается суда, то Бог объявил, что народ будет блуждать в пустыне 40 лет, но Он не оставил их одних в этом блуждании. Моисей верно упомянул Второзаконие 2:7, как Бог поддерживал и заботился о них. «Эти 40 лет Господь Бог твой был с тобою, и ты ни в чем не нуждался». Читайте внимательно эти места Священного Писания, и вы увидите, что несмотря на то, что Бог не оставляет грех без наказания, Он – Бог милосердия и любви. По необходимости Он судил их, но в то же время был с ними, когда они переносили наказание. Относительно их переживаний пророк Исаия говорит, «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви Своей и благосердию Своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Исаия 63:9. Бог чувствовал страдания Израиля. Снова и снова Он избавлял их, хотя эти страдания и были результатом их отступления и греха. Это особенно ясно, когда народ жил в пустыне, под строгой рукой Его водительства. Мы вспоминаем, что Иисус плакал об Иерусалиме, Луки 19 глава 41 по 44 стих, хотя же объявил суд над Иерусалимом. Это открыло сердце Его, сердце Бога. Хорошо помнить этот факт, когда мы читаем трудные места Священного Писания, которые говорят о судах Божьих над человеком. Бог обещает, что Израиль вполне узнает о любви и верности Его в будущем, когда совершится Его покаяние. Читаем Второзаконие 4 главу с 29 по 31 стих. «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой своей. Когда ты будешь в скорби, когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему, послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог благий, милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им». Взаимоотношения Израиля имеют исключительный характер. Изумительное отношение Бога к Израилю изображено во Второзаконии 4 главе с 13 по 39 стих. Всемогущий Бог, небесный правитель, лично заинтересован в делах этого народа, который Он называет своим. Наше особое общение с Богом ради Христа и благая забота о нас даже в наши дни громко свидетельствует о том, что Он также лично заинтересован нами. Вторая часть, глава 4, 44 стих, по 27 главу 10 стих повторяет законы Бога, которые Он дал народу, а также и отдельно каждому человеку. Мы замечаем настойчивость Моисея, с которой он внушал своим слушателям, что национальное величие Израиля зависело от его правильного отношения к Богу. Эта истина касается и нас сегодня. Будучи верующими и слугами Бога, мы должны быть внимательны наставлением, которые Он дает в Своем драгоценном Слове. Только таким путем мы сможем быть угодными Ему и получить благословение. Моисей опять и опять повторяет слова: «Посему слушай, Израиль, и исполняй это». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Бог един» и так далее. Эти заповеди даны Богом самим и требовали исполнения их. Господь свят, справедлив и добр. Он ожидает послушания от народа. Моисей не покрывал греха Израиля. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. Второзаконие 9 глава 24 стих. Но Он побуждал Израиля к повиновению Богу такими сильными обращениями, как во Второзаконии 11 главе 25 стихе. «Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которой вы ступите, как Он говорил». Все было сделано для того, чтобы приготовить народ для послушания Господу. В главах 17 и 18 Моисей открыл троекратный способ, по которому народ мог узнавать волю Божию, а именно священник, царь и пророк. Священник новым способом должен был беспристрастным судьёю. Царь должен читать книгу Завета и повиноваться ей во все дни жизни своей. Пророк должен говорить народу Слово Божие. Эти слуги Божии были прообразами Господа Иисуса Христа. Он является великим первосвященником навеки. Он царь царей и Господь господствующих. Он пророк, который говорил правдивые слова Бога. Послание к евреям, 4 главе, 14 и 15 стих читаем. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Христа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобный нам, искушен во всем, кроме греха. Аминь».